Мадам Ларош, опасливо оглядываясь на провожатого, направилась к двери. Надежда замешкалась, внимательно осматривая помещение. — Шевелись, старая кляча! — рявкнул господин Себастьян. — Ах ты, мерзавец! — подумала Надежда. — Этих слов я тебе не прощу. Ты меня не знаешь, но ты меня еще узнаешь, и очень скоро. С преувеличенной медлительностью она подошла к двери. Мадам Ларош уже открыла ее и шагнула в темный коридор. Вдруг Надежда истошно завопила «Мышь!» и шарахнулась в сторону декоративного рыцаря. Оказавшись рядом с ним, она ловким пинком сделала железному крестоносцу подножку. С жутким грохотом рыцарь повалился на подбежавшего к месту действия господина Себастьяна. Этот невоспитанный мужлан охнул и упал на пол, подмятый центнером высококачественного металлолома. Надежда наклонилась над поверженным врагом, убедилась, что он лишился сознания, и мстительно проговорила: «Это меня ты посмел назвать старой клячей? На, посмотри! Вот тебе!» И изо всей силы легнула его ногой в кроссовке. Потом она развернулась, увидела в проеме двери Ирку, изумленно наблюдавшую за развитием событий, крикнула ей: «Скорей бежим! Только не в эту дверь! Раз он нас хотел вести туда, значит, нам туда не надо!» Она пересекла холл, распахнула высокую резную дверь на другой стороне и побежала по полутемному коридору. Подруга едва поспевала за ней, но хотя и дышала тяжело, сумела, однако, восторженно проговорить: «Ну, Надька, ты даешь! Как ты его рыцарем, просто супермен или супервумен, спрашиваешь?» — гордо ответила на бегу Надежда. По обе стороны коридора было множество закрытых дверей, но Надежда не решилась открыть какую-нибудь из них. Наконец коридор уперся в крутую металлическую лесенку. Неожиданно из-за последней двери выскочила красивая, довольно молодая женщина и, шагнув к Надежде, на чистейшем русском языке воскликнула: «Слава Богу! Вам удалось бежать! Скорей, скорей за мной! Я покажу вам единственный выход из этого гадюшника!» С этими словами незнакомка нервным жестом поправила густые темные волосы и пробежала вверх по лестнице. Надежда, крайне удивленная появлением неожиданной союзницы, тем не менее двинулась следом. «Как хорошо, что вы появились здесь!» Брюнетка, продолжая подниматься по лестнице, обернулась к Надежде и снова тем же характерным жестом поправила волосы. «Может быть, и мне вместе с вами удастся сбежать из этого вертепа? Вы не представляете, какие здесь ужасные люди!» Женщины поднялись на лестничную площадку второго этажа. Дождавшись запыхавшуюся мадам Ларош, брюнетка подтолкнула обеих русских дам к огромной двустворчатой двери из резного дуба, распахнула эту дверь со словами: «Сюда, сюда! Скорей сюда! Это единственный выход!» И как только подруги вошли в эту дверь, прошла следом и захлопнула ее за собой. Женщины оказались в огромном кабинете, обставленном темной антикварной мебелью. По стенам, за стеклами книжных шкафов, тускло отсвечивали позолоченные корешки старинных книг. В глубине кабинета за огромным столом красного дерева сидел седой мужчина с яркими пронзительными голубыми глазами на смуглом морщинистом лице. Закрыв за собой дверь и встав возле нее за спиной у подруг, брюнетка снова поправила волосы и совершенно другим голосом, сухим и насмешливым, повторила: «Вы не представляете, какие здесь живут люди. Вот, например, господин граф. Господин граф, позвольте представить вам наших невежливых гостей из России. Сначала пришли, не спросив разрешения, потом хотели уйти, не попрощавшись». Надежда тяжело вздохнула и сказала, обернувшись к своей подруге: «Ну надо же, так поглупеть! Попалась в такую элементарную ловушку. Вот Ирка, вот что делает с людьми самодовольство, Обрадовалась, что так ловко разделалась с Себастьяном, и моментально поглупела. — Что там случилось с Себастьяном? — спросил недовольным голосом хозяин кабинета. — Эти взбесившиеся домохозяйки уронили на него рыцарские доспехи, — поспешно доложила брюнетка. — Стареет Себастьян. — Вот как! — воскликнула Надежда. — Кажется, здесь все говорят по-русски. Чувствую себя просто как дома. — Господин граф говорит на 18 языках, — невозмутимо сообщила брюнетка, — и в силу своей воспитанности предпочитает с каждым человеком общаться на его родном языке. — А поскольку мы с вами русские, — Надежда бросила на нее презрительный взгляд и проговорила, — не хочется иметь с вами ничего общего. Стоп, стоп, дамы! Хозяин кабинета недовольно постучал по столу. Прекратите пустые препирательства. Мадам Зет, объясните мне, кто эти женщины и как они оказались в Эдеме? Эдем! — воскликнула Надежда. Так я и думала. А вы, должно быть, воображаете себя Саваофом. На загорелом лице хозяина выражение спокойной заинтересованности сменилось раздражением и злостью. Послышалось негромкое гудение мотора, и кресло, в котором он находился, выехало из-за стола и подъехало к гостям. Надежда увидела, что господин граф сидит в инвалидном кресле на колесах с небольшим пультом управления. Ноги его были укутаны пледом. Уставившись на Надежду своими пронзительными голубыми глазами, он прошипел: «Никому не позволено насмехаться надо мной, моими планами и моим детищем. Вы рискуете познакомиться с безжалостными малютками». «Это еще кто такие?» — невежливо перебила его Надежда. Хозяин нажал кнопку на своем пульте и проехал в дальний угол кабинета. Там стоял незамеченный Надеждой стеклянный ящик наподобие аквариума. «Взгляните на них!» — тихо, с затаенной гордостью проговорил инвалид. Надежда, любопытство которое всегда перевешивало инстинкт самосохранения, подошла к аквариуму. В нем не было воды. На дне. На золотистом песке копошились десятки крупных скорпионов. «Вот они, безжалостные малютки!» — с нескрываемым восхищением произнес инвалид. «Сотни миллионов лет они живут на земле. Когда они появились, о динозаврах еще и слуха не было. Динозавры появились и вымерли, уступив место млекопитающим, а безжалостные малютки ничуть не изменились, потому что они просты и совершенны, потому что они знают, чтобы жить, нужно убивать. Мадам Зет», — он повернулся к женщине возле дверей, — «вы так и не сказали мне, кто эти двое и как они здесь оказались?» «Одна из них француженка, точнее русская, замужем за французом. Вторая прилетела из Петербурга. Она что-то пронюхала о нашем проекте и попыталась следить за Полем и его людьми в Париже. Видимо, Поль был недостаточно аккуратен и привел ее за собой в Антип. Думаю, они не представляют большой опасности, просто нужно подержать их некоторое время здесь, пока не утихнут круги на воде». Мадам Зет добавила, как показалось Надежде, осторожно подбирая слова, «интереса для вас они тоже не представляют». Надежда мгновенно уловила, что мадам Зет боится, как бы Надежда не распустила язык. Стало быть, хозяин многого не знает о ее делишках. Что-то такое Рита говорила, что во главе пресловутого агентства стоит женщина. Не она ли есть мадам Зет? А что? Такое утонченное злодейство могла придумать только женщина. Обещать бедным женщинам любовь богатого, красивого мужа, а вместо этого отбирать у них детей, а самих продавать в публичные дома. Ну и стерва! Стало быть, она хочет отвлечь внимание хозяина от них, а после Ирку, конечно, выпустят, боятся связываться с французской подданной, а Надежду отправят в Россию, и там уж с ней разберутся. Ирка отсюда не сможет ничего сделать, доказательств-то у нее никаких. Ну, дети играют, с ними же хорошо обращаются —